и добавил, что намеревается поиграть как следует в пятницу, и что она, Эрика, как обычно, будет желанным гостем. Что же касается нынешнего вечера, то у него всего-навсего намечается небольшая вечеринка, очень интимная, если вы понимаете, что я имею в виду, только он один или два друга и парочка симпатичных дам. «У него состоится оргия», — сказала Эрика Саймону. «Кокаин, героин или что-нибудь в этом роде. Ну, а потом, как говорится, груди на стол. Но я не об этом. Я хочу сказать, что он будет дома, когда приедешь ты. У тебя нет желания отложить вашу встречу?» «Видишь ли, у меня нет выбора. Алекс не хочет посылать фотографию почтой. Она требует, чтобы фотография была доставлена Кодере немедленно, пока Касуми еще жива. Кроме того, она надеется, что Фрэнки станет не по себе, когда он поймет, что в его дом можно проникнуть, а потом спокойно уйти, не спросив его разрешения. Она утверждает, что это своего рода психологическая игра, в которую любит поиграть и Гайджин, если, разумеется, допустить, что Гайджин на самом деле существует. Как бы то ни было, она жаждет, чтобы Фрэнки испытал все это на собственной шкуре. Да, кстати, когда тебе снова придет охота пообщаться с Голливудом, будь любезна поставить в известность меня. Меньше всего мне бы хотелось, чтобы сегодня вечером случилась какая-нибудь накладка, и Фрэнки увязал свершившееся с твоей особой. Улавливаешь? Позже, когда Саймон упомянул о своем разговоре с Эрикой и Дагу, бывший полицейский тоже согласился, что Фрэнки – ублюдок, как их мало, и любит срывать зло на женщинах. Субъект настолько низок, что может, не нагибаясь, пройти в цилиндре под брюхом змеи. Правда, тут же заметил Даг, с подобными типчиками лучше не связываться, а по возможности их избегать. Следом за разговором о Фрэнке состоялась беседа о втором деле, прибыль от которого предварительно оценивалась Дагом в $300 000. Джо Даг познакомился в танцклассе с девушкой из Сальвадора по имени Конспельсион. Она служила горничной у одного богатого француза-банкира, который жил в Манхэттене, на Восточной 74-й улице в собственном доме и переехал со своей семьей в Нью-Йорк, чтобы избежать налогов, которые ввело социалистическое правительство Французской Республики. Консенсион, в частности, рассказала Дагу, что ее босс коллекционирует монеты. Недавно в его коллекции появилось прибавление, и девушка догадывалась, что прибавление чрезвычайно ценное, судя по тому, с каким трепетом хозяин рассматривал вновь приобретенные монеты. Джонни сказал девушке, сколько стоят монетки на самом деле, но Саймону сообщил 5000 баксов за штуку. Индийские монеты с изображением Раджи в профиль датируются 1859 годом, и их у него ровно 20. Есть один парень, богатый бездельник, насколько я знаю, который за эти монетки готов выложить любые денежки. Кроме того, француз-собиратель автографов владеет двумя письмами, подписанными лично Леонардо да Винчи, одним подписанным Иоганном Себастьяном Бахом или листочком нотной бумаги, исписанной рукой Генделя. Все эти бумажки стоят примерно 200 тысяч долларов.